Возвращаясь к тому, что должно быть сделано, Тор увидел перед собой простую задачу и искал теперь только способ, которым бы смог гордиться. А Мегакури, скрытая деревня Шинобии, видимо, управляется кем-то из Акацки. Возможно, даже тем самым Пейном, носящим Хитай Отец ее символом. Следовательно, Шиноби этой деревни – часть военной силы организации. Алхимик сомневался в том, что на этом их возможности заканчиваются. Наверняка все это противостояние скоро выльется в открытую войну по всему материку, и дело тут даже не в том, что Идатин Сирью сказал Рачимару 3,5 года назад. Выступление Акацки на экзамене – это открытое нападение на 3 деревни, обладающие силой Биджуу. Многие уже захвачены, но после такого больше ни у кого не останется сомнений в том, что организация враждебна всему миру. В Акацке тоже ведь не все дураки, наверняка их лидеры это понимают. Должно быть, они уже давно готовы к войне, но всю деревню ему гробить не стоит. Во-первых, такой поступок неизбежно возымеет последствия для репутации Атагакури в будущем. А ведь там сейчас его дом. Незачем мутить воду в пруду, в котором сам ловишь рыбу. Убить только шиноби – это слишком хлопотно, да и детей среди них полно. Случайная техника еще куда ни шло, но намеренно вырезать молодую поросль ему, как адепту живой силы, будет слишком неловко. Ситхи ведь не делают то, что им не нравится, так, а тут много цветов растет, под бесконечными дождями. Самодовольный оскал прервал его размышления, потому что он нашел наконец то, что позволит ему закончить дело со 100% успехом. Вот потому он и презирает этих ничтожеств, даже не подозревающих о настоящем потенциале учения ситхов, потому что они даже не пытаются мыслить творчески. То ли дело, он, кажется, такие называются космеями. Легкая рябь в силе возвестила о том, что чьи-то мысли поблизости сейчас обращены к нему, и алхимик заторопился. Похоже, ему предстоит несколько стыдная задачка, но чем он только не занимался, ради собственного веселья или по нужде, в конце концов, ему ведь не обязательно об этом трепаться. Уж точно, не в этой жизни. Кисти рук хрустнули, меняя положение больших пальцев и мизинцев, чтобы неудобные кандалы стали свободнее, и он мягко приземлился на ноги, разминая освободившиеся конечности. Но кандалам и без него недолго пустовать. Оправившиеся от заключения пальцы быстро справляются с завязками кимоно, чтобы через пару секунд завязать его снова, и довольный ситх, сверкая голой задницей, проваливается в черную воронку в стене. Войну можно выиграть очень по-разному, если так подумать. Поднимаясь по лестнице, Пейн не мог не гадать о том, что произошло тогда на полигоне. Впервые в жизни техника поглощения Нингинда дала сбой, оставив Оренжиера Тору в живых. Сперва, встретив его призрачную форму, лидер Акацки с чего-то решил, что душа Атанина в тот момент находилась отдельно от тела, и в этом кроется секрет неудачи. Однако, после, он сам корил себя за поспешность выводов. Все-таки он отчетливо ощущал ее, когда нашел тело среди песков. Душа Тору не покидала физического вместилища, и это настраивало Пейна на мрачный лад. Ну какая такая сила могла помешать ему в тот раз осуществить задуманное? Что не так с этим типом? Сработает ли техника допроса короля ада? Прямо сейчас туда направлялся Тинда. Рассудив, что причина осечки одной из сильнейших техник должна быть известна пленнику, Пейн собрался провести самый обычный допрос. Для начала, как знать, может этот Ринжира знает о Риннигане что-то, чего не знает его владелец. Как бы то ни было, разговор обещал получиться очень содержательным. У всех есть свои слабости. Есть они и у апельсинового дьявола. И Пейн, вероятно, уже знает, какие именно. Простые, человеческие привязанности. В Акацке уже знают несколько имен. Нужно только подобрать подходящий момент, чтобы их назвать. Тяжелая стальная дверь не была оборудована решеткой, как в нормальных тюрьмах. У них редко кто-то гостил подолгу. Единственный человек, ранее ютившийся в этой комнате, Ханза, но и его лишь временно разместили в ней, пока он ждал своей казни. Закончится ли история Оренжиера Тору в этих стенах, все зависит от того, насколько сговорчивым тот окажется. Дверь скрипнула, и лидер Акацки прошел внутрь. Пленник, подвешенный к потолку за запястье, встретил его внимательным взглядом. Ни страха, ни насмешки. Он просто ждал чего-то и не выражал никаких эмоций от того, что кто-то пришел развеять его скуку беседой. И этот взгляд напрягал. По нему складывалось ощущение, будто эта Нагата сейчас там, скованный цепями и совершенно беспомощный. Словно это его сейчас будут допрашивать. С трудом подавив желание, помотать головой, Тинда сделал еще пару шагов к Атанину и замер, сверля того равнодушным взглядом. «А я-то думал, мне наконец пожрать принесли, недовольно пробурчал тот, первым начав разговор. Вообще-то, Пиенный рассчитывал на то, что Оринжиера заговорит первым. Обычно это задавало положительный для него тон беседы, в которой собеседник выставлял себя зависимым от его, Нагата, решений. Кроме того, суровый и немногословный облик лидера Акацки словно бы распространял вокруг себя ауру, от которой большинству становилось не по себе. Вот только Атанин, казалось, на самом деле был заинтересован только в том, о чем сейчас сказал. «Если голоден, то не трать свое и мое время зря», — эхом отозвался Тинда, не успев толком обдумать слова и принять, собственно, решение говорить, где Джинчурики. Но каким бы предателем ни оказался собственный дурной язык, допрос требовал результатов. «А в первый раз я недостаточно понятно выразился, что ли?» Ядовито-оранжевая бровь скептически изогнулась, демонстрируя свое отношение к когнитивным способностям Нагата. «Не знаю, где их теперь искать. Но если ты имеешь в виду, куда я отправил ту девчонку в день нашего с тобой знакомства, то теперь это уже не секрет». Он тяжко вздохнул, завозившись в цепях, чтобы найти более удобное положение. «Я отправил ее на ту сторону полигона, где находились Каге с охраной. У него неплохо развито чувство времени, вопреки мнению одной брови, Нагата не был дураком. Даже такие уклончивые ответы давали ему кое-какую информацию о самом собеседнике. Действительно, теперь эта информация больше не имеет значения. Только не надо спрашивать, почему я так поступил, Кисло фыркнул тем временем пленник. «Так что там насчет пожрать? Будь полезен, и тогда получишь все, в чем нуждаешься». На лице Тинда мелькнула слабая улыбка. Уже во второй раз за время их кратких разговоров, пожалуй, Оринжиера Тору Пиен даже немного уважал. Разумеется, он не может не понимать, что живым его отсюда выпустят не раньше, чем Акацки достигнут всех своих целей. Тогда уже станет поздно им противостоять, и свободу Тору получит, если до нее доживет. «Я хочу, чтобы ты знал, что Казекаге уже захвачен и его демон запечатан. Мы снова одержали победу, пусть и не такую, на какую рассчитывали. Осталось только 3 из 9. Нас не остановить, но если ты поможешь нам, то...» «Слушай, тебе не кажется, что предлагать мне предательство из-за такой мелочи – это просто свинство?» Тору скривился, словно ему песок в рот попал. «Понятия не имею, зачем вам понадобились Биджуу, но от меня подсказок вы не дождетесь». «Похвальная верность», — благожелательно кивнул тот, достойная настоящего шиноби. От него не укрылась странная ухмылочка, мелькнувшая на лице Атанина, но Пиен истолковал ее по-своему. «Я уважаю людей с принципами. Раз ты не хочешь помочь нам с поиском оставшихся, это твое право. Позволь мне в таком случае напоследок развеять твои иллюзии на наш счет. Ты о чем?» Теперь Тору казался более заинтересованным в их разговоре. «Может быть, Пиен нашел, наконец, нужный ключик. Ты, должно быть, считаешь Акацки бандой негодяев, стремящихся к власти. Это не совсем так. Мы лишь стремимся к устойчивому миру. Мечтаем прекратить все войны». Новая улыбка Тинда получилась немного снисходительной, словно он объяснял что-то ребенку. «Разве это плохая цель? Разумеется, не все из нас желают именно этого. Но для исполнения моей мечты мне не обойтись без сторонников». «Погодь», — замотал головой Тору, который, по понятным причинам, не мог прервать собеседника жестом руки. «А Биджуу тебе в этом как помогут, Ты ведь знаешь, какое значение для великих стран имеют Джинчурики. Они — абсолютное оружие, на котором стоит вся военная мощь государства и его Кокуризата. На протяжении многих лет страны использовали их в войнах, заставляя целые армии отступать перед их силой». Тинда взял небольшую паузу, чтобы придать словам больший вес. «Каждая из 5 великих стран обладала 1-2 биджуу, что вынуждало меньшие страны искать их защиты. Это неизбежно ставило остальных в зависимое положение, но позволяло избегать военных действий между великими и малыми странами. Однако, великие державы никогда не прекращали свою борьбу за первенство, и малые страны становились в этой борьбе разменной монетой. Союзы заключались и расторгались, но только 5 великих оставалось вверху этой цепочки. Огонь, вода, ветер, земля и молния. Все они с легкостью готовы принести своих союзников в жертву, чтобы гарантировать собственное благополучие. Но так ведь всегда происходит». Тору с любопытством уставился на него. «Это закон жизни. Сильный ест слабого, пока силенный становится съеден, когда ослабевает сам. Жизнь не делает различий между особями, ей важны только поколения. Ты хорошо описал мировую обстановку, но я все еще не понимаю, при чем тут лично ты и твои люди. Зачем Акацки нужны миру? Зачем вам нужны Биджуу? Я не вижу смысла в благосостоянии одних, построенном на боли других. Оринжиро Тору, ответил тот, не поменявшись в лице, мне отвратителен такой мир, и я желаю только изменить его. Исправить так, чтобы больше не было войн. Для этого я хочу собрать всех Биджуу, чтобы создать абсолютное оружие, и тыкать им в каждого, кто попытается начать войну. Озорно хихикнул Атанин, это будет работать, но недолго. Биджуу, конечно, очень сильные, но даже их можно обуздать. Ты, может, и верно оцениваешь свою силу, но тебе не стоит так снисходительно относиться к человеческому умению адаптироваться в новых условиях. Есть масса способов обезоружить того, кто вооружен лучше тебя. Ты прав, Тинда снова позволил себе улыбку, поэтому я не собираюсь вечно владеть этим оружием. Сперва я применю его один раз или больше, чтобы весь мир понял, насколько оно ужасно. Затем, я раздам это оружие странам, чтобы они сдерживали друг друга с его помощью. Если даже начнется война, то благодаря моему оружию, она быстро закончится и мир еще долго будет содрогаться от причиненных им разрушений. В ответ на это, в тесной камере раздался задорный хохот. Тору смеялся искренне, до слез, и никак не мог остановиться, чтобы пояснить свою реакцию. Пейн, честно говоря, ожидал увидеть другую, но все же решил вежливо дождаться, пока тот отсмеется. Пока что их беседа складывалась не так уж и плохо, и лидер Акацки уже было решил, что сможет убедить Оринжиро в своей правоте. Тот казался на удивление разумным человеком. Обычно, загнанные в угол пленники демонстрируют презрение или ненависть к своим пленителям, но Тор увел себя спокойно и приводил аргументы, показывавшие, что ему просто интересен этот разговор. Внезапный взрыв хохота сбил Нагата с толку, но не разубедил в правильности своих действий. То есть, Атанин тяжело дышал, с трудом сдерживая новую волну смеха, то есть ты просто решил отнять у всех опасную игрушку, сделать из нее другую, настолько же опасную и... Он поднял насмешливый взгляд на Тинда и с гаденькой ухмылочкой продолжил, чуть понизив голос, раздать ее обратно. Я все еще тебя не понимаю, Пейн, и должен повторить свой вопрос, но на этот раз, с пояснением. Великие страны уже имеют оружие сдерживания, так при чем тут ты? Ты не понял, я собираюсь дать оружие каждой стране, не только великим, но и малым, всем, без исключения. Это все то же самое, фыркнул тот, поставив страны в равное положение, ты просто перезапустишь эпоху войн сначала. Как я уже говорил, идти по головам, это нормальное поведение для всех живых существ, не только для людей. Но мы разумны, и это позволяет нам заключать союзы, а также искать и находить способы обезоружить противников. Сегодня оружие есть у всех, но уже завтра, те, кто хитрее, заберут чужое себе и все повторится. Другие просто объединятся против них. Так ты ничего не достигнешь. Может быть, ты знаешь способ лучше? В голосе Пейна впервые мелькнуло раздражение. Знаешь, как исправить этот проклятый мир? Невозможно исправить то, что уже и так совершенно, тихо произнес Атанин, лукаво улыбнувшись. Такова природа жизни, и не тебе ее менять. Конфликты будут всегда. Но поверь, я даже рад, что тебе они неприятны, Если бы ты был обычным кретином, что просто хочет владеть всем на свете, я не стал бы тратить на тебя время. Именно за счет совместного существования под одними звездами таких, как мы, кому война не нужна, и таких, как те, кто не видит себя без нее, мир и существует. Хотя ты и прав отчасти, конфликтов в этом, в нашем с тобой мире больше, чем должно быть. И на это есть причина. А чем ты? Лидер Нукининов прищурился. Теперь, ему уже не так нравилось то, куда зашла беседа с пленником, но отчего-то он никак не мог заставить себя развернуться и уйти. Об этом я расскажу тебе в другой раз, весело оскалился тот, если смогу доверять. Чтобы доверять друг другу, нужно понять друг друга. Пейн снова превратился в эхо, глядя на собеседника из-под лобья. Чтобы один человек смог понять другого, он должен испытать боль, которую тот вынес. Один из сотни действенных способов по достижению взаимопонимания, насмешливо протянул Атанин, самый мой, нелюбимый, я обещаю тебе, что поразмыслю над твоими словами, но боюсь, ты ошибаешься, голос лидера Акацки крепчал, пока к нему возвращалась пошатнувшаяся уверенность, другого способа установить мир не существует. Только поставив его на колени, я смогу избежать дальнейшего кровопролития. Ты, только так и сможешь, снова захохотал Тору, но это потому, что ты один, ММ. Голубые глаза весело поблескивали из-под короткой, растрепанной челки. Если действительно заинтересован в том, чтобы изменить мир к лучшему, тебе стоит внимательнее в него вглядеться. Причины для чрезмерного насилия на самом деле спрятаны у нас на виду, но разбросаны так, что сложить этот пазл почти невозможно. Я занимаюсь этим последние 4 года, но мне еще не хватает деталей. Снова твои загадки, Тинда устало прикрыл глаза. Разговор начинал ему надоедать и казалось, будто Ринжира просто над ним глумится, но не имеет в виду ничего важного, почему бы тебе не сказать напрямую, что у тебя на уме. Говорю же, я должен доверять тебе, чтобы о таком рассказывать. Тору удивленно заморгал, на самом деле, я рассказал тебе не так уж мало, считай, почти все, но так, как это делают шиноби, ММ. Он заговорщически подмигнул застывшему в немом изумлении Пейну, если сможешь расшифровать мое послание, то приходи, обсудим все, как следует, только приходи сам, я не намерен иметь дел с твоими марионетками. Опасные слова, в отличие от прочих шарат, загаданных пленником, эту Пейн раскусил мгновенно, тело отреагировало само, он даже понять ничего не успел, кроме того, что столь тщательно оберегаемый им секрет раскрыт. Черный кол появился из широкого рукава Тинда и мгновенно вонзился Оренжира в сердце. Тяжело дыша, Пейн смотрел, как гаснет жизнь в голубых глазах апельсинового дьявола, едва осознавая, что именно сейчас натворил. Нахальная улыбка мертвеца заставила его вытаращить глаза. Она начала появляться у того на лице уже после того, как смертельный удар достиг цели и теперь застыла там навсегда. Смерть Оренжира Тору оказалась еще более жуткой, чем его странные слова о причинах бесконечного цикла ненависти. Нагата кое-как разжал сведенные судорогой пальцы, держащие его оружие, и отступил на пару шагов назад. Ошибка. То, что он сейчас сделал, это ошибка. Нужно было позволить Оренжира закончить. Нужно было принять его условия, чтобы хоть посмотреть, что он может рассказать. Лидер Акацки не знал, почему, но впервые, со дня гибели своего предшественника, начал сомневаться в правильности выбранного пути. Однако, какой бы из путей ни вел к счастливому будущему, он не мог согласиться с Тору без оглядки. Столько лет, столько сил положено на то, чтобы достичь мира. Не может быть такого, чтобы все это было зря. И еще, кое-что, он вздрогнул, когда услышал этот голос опять. Как он может быть еще жив? Окровавленные губы Атанина шевелились, хотя он даже не дышал. Я начну доверять тебе не раньше, чем ты признаешь, что и сам чья-то марионетка. После этого Оренжира Тору затих уже навсегда. Пейн сам проверил его и лично во всем убедился. Страшный человек, по-настоящему страшный. Их разговор действительно представлял собой допрос, но, как оказалось, допрашивали на нем Нагата. И как только он умудрился узнать так много о том, что Пейн – это марионетка Нагата, а самого Нагата использует кто-то другой. Разумеется, он хорошо знал, о чем говорил Оренжира. Он считал, что готов к тому, что последует за окончательным сбором Биджуу. Считает так и сейчас. Тот человек не обладает достаточной мощью, чтобы его сокрушить, и пока что Нагата в безопасности. И все же, холодок, пробежавший по спине Тинда, не мог остаться незамеченным. Этот Тору, он просто ужасающе проницательный тип, видящий его насквозь. Может ли он быть прав? Только с Конан он мог посоветоваться, не опасаясь манипуляций, но, увы, Конан в таких вещах понимает не слишком хорошо. Он и правда сейчас все равно, что один. Заново покосившись на подвешенный к потолку труп, Тинда только вздохнул. Для 6 путей Пейна использовались непростые тела, но только те, что имели кое-какое значение для самого Нагата. Те, с кем сталкивался Синси, пока искал его, и тот, кого сам Нагата потерял из-за своих ошибок. Он мог бы взять любое тело, но не хотел так поступать. Они – его способ цепляться за прошлое, чтобы не утратить себя. Одного он недавно лишился, но, кажется, нашел ему достойную замену. Босые пятки уверенно шлепали по каменной кладке коридора. Тору победно ухмылялся. Побеждать можно очень по-разному, и лично ему никогда не нравился самый очевидный из способов. Полное и окончательное подавление противника своей ошеломляющей мощью – это для слабых. Только им нужно поступать подобным образом, чтобы что-то доказать себе и другим. Он предпочитал иной подход – разрушить стремление противника, пошатнуть его уверенность. заставить его победить самого себя для алхимика, чтобы последнему не пришлось даже меча доставать. Враг, встреченный на дороге, это просто дверь, которую можно выбить без жалости. Идейный лидер группы врагов, уже другое дело. Беседа с Пейном, как ни странно, оставила предводителя Акацки довольно приятное впечатление, даже вопреки тому, что тот перенервничал от его честности и случайно убил Тору. Должно быть, секрет его тел – это тщательно оберегаемая тайна. Ну, Ситх уже успел подумать о том, что это может значить, и пришел к выводу, что настоящий Пейн – не слишком способный боец, либо вообще не умеет, либо по какой-то причине не может принимать участие в сражениях. Шесть тел – вынужденная мера, хотя и не только. Ну что тут сказать, Тору умел видеть причины и следствия, а потому считал, что достаточно потрудился на этом допросе. Главное, Пейна смутили его туманные намеки. Если он не помрет в ближайшее время, то, быть может, они с Арачи получат чуть больше информации. Акацки не знают, кому в действительности служат. Интересно, а это лично Кагуя виновна в том, что жители безымянного мира эксперимента так обособлены и разобщены? В принципе, их культура очень похожа на искусственную. Мне это нужно больше, чем тебе, скучная правда жизни, как он и сказал тогда Пейну. Но, в то же время и не совсем, настолько гипертрофированный эгоцентризм, как раз человечеству не особо свойственен. Да, соперничество за ресурсы, это естественный двигатель эволюционного прогресса, но для тех, кто отягощен мозгами, не единственный, и даже не главный, раз уж на то пошло. Разумные виды все же больше тяготеют к торгам и компромиссам, чего не скажешь по аборигенам. Они торгуют и договариваются, но все как-то больше с позиции сильного над слабым. Воюют они гораздо охотней, и при этом, Тору за всю жизнь не встретил тут ни одного адекватного человека, которому бы нравилась война сама по себе. Все хотят жить, просто принимают эти правила, считая свою долю вынужденной. Хотя оправдывать себя, сваливая вину на обстоятельства, это как раз нормально, тут не придраться. Кланы, не доверяющие друг другу, вопли двух шиноби, подобно диким котам, бросающихся в бой друг с другом. И все это, при очень даже человечном обращении с близкими людьми. Это нормально для государств, но их мир поделен на куда меньшие кластеры. И между каждым, словно бы непроницаемая стена, мешающая людям слышать друг друга. Потому-то сам Пейн не может победить. Он видит проблему в следствиях, а не причинах, но он и не виноват. Ему мешает то же, что и остальным. Чрезмерная, навязанная обособленность. Понять бы еще, зачем это от Сацуки. Неужели так боятся своих потомков? Но ведь сами же направляют их развитие, пусть и по заранее выбранному пути, не давая свернуть за его пределы. Оно так может и предсказуемо для них, но оно есть. Люди ведь развиваются. Он обязательно еще подумает над этим, но прямо сейчас ему нужно сделать три последовательные вещи. Во-первых, нужно раздобыть одежду, чтобы не ослеплять каждого встречного своим великолепием. Тору искренне считал себя произведением искусства и оттого щадил тех, кто к этому пока не готов. Это заменяло ему стыд, в какой-то степени. Во-вторых, он уже задумал небольшую диверсию и сейчас, на ходу, продумывал план действий, чтобы все прошло успешно. Но для этого ему нужно выйти на улицу, а тут, смотреть пункт первый. В-третьих, о Мегакуре, не его дом, и он тут уже порядком задержался. Хотя в третьем пункте проблемы как раз не было, он легко смоется с чужих улиц. Только нужно еще подумать о том, куда податься в первую очередь. Очевидный вариант – домой, вот-то. Очевидный, но скорее всего, неверный. После того злополучного экзамена прошло уже три дня. Сперва он сутки приходил в себя после гендзюцуни, затем про него все на пару дней просто забыли. И вот, наконец, он получил желаемое от разговора с их лидером. Итого, три дня прошло и еще с пяток часов нужно ему, чтобы Ами выбыла из военного уравнения. Не зря же он тут оказался, да, а для этого нужны хотя бы штаны. Длительный забег по коридору оказался прерван внезапно, Тору просто наткнулся на незапертую дверь гардероба, который, собственно говоря, и разыскивал. Какой-то чуунин, патрулировавший этот этаж, не смог сопротивляться внезапному внушению и, припомнив в голом алхимике своего лучшего друга, любезно напомнил ему дорогу, после чего отправился по своим делам, как ни в чем не бывало. Гиндзюцус, ассортимент, мягко говоря, удручал. Похоже, что выбирать ему сегодня предстоит между плащом и плащом с капюшоном. Фасон тоже у всех оказался одинаковый, Черная ткань с фирменной вышивкой Акацки в виде красных облаков. В общем, сегодняшний шопинг почти не занял времени, Тору выбрал капюшон, потому что скрывал также голову и еще немного лицо. Подходящий размер, к слову, нашелся быстро. Он висел первым в ряду. В него Ситхи облачил свое тело, а также свистнул пару сандалий Гетта, ставших ему привычными. Он, может, и не простудится, замочив ноги в многочисленных лужах, но оно того все равно не стоит. Неуютно же. Если он все правильно запомнил, то этажом ниже располагается вход в башню. Но, к сожалению, единственный. И там охрана, как пить дать. И если одному Чоунину он еще голову заморочит, то что делать уже с двумя, воистину тайна вселенной. Ну не умеет он так. Окна в башне имелись, но узковатые. И хоть он все же мог кое-как в них пролезть, требовалось сохранить инкогнито до последнего. Тут, собственно, какое дело? Подошел он как-то к окошку, а за ним – ливень стеной. И, хоть пятисекундный взгляд в будущее ничего странного не обнаружил, чутье на опасности упорно твердило, сочетание этого дождя и непокрытой кожи – плохая затея. Он не брался объяснить, почему так, ведь сам же видел людей, снующих по мокрым улочкам. Но чутье еще ни разу не подводило, нельзя ему туда вылезать просто так. Выйти через дверь с ровной спиной, покрытой плащом – это куда лучший вариант. И Тору начал планировать прорыв. Ничто не помешало ему прокрасться к выходу и обнаружить там четверых человек в джонинских жилетах. Собственно, заморочить голову опытному шиноби, заслужившему это звание, для него задача уже непосильная. Местные однозначно молодцы, умеют защищать себя от подобных вещей. Можно было попробовать легкий вариант, убедить их, что он есть, но им не интересен. Обычно срабатывало, но все же оставались кое-какие риски. И, как назло, улица за дверью не просматривалась совершенно, дверь попросту была закрыта. Портал тоже ему не поможет, он должен знать, куда направляется. Значит, дверь придется открывать самому, предварительно изгнав оттуда охрану хоть ненадолго. Дела. Оставался еще один вариант, прицелиться из окна и открыть портал туда, куда увидит, но такой способ имел свои недостатки. Один недостаток, если точнее, улицы Амигакури сейчас не пустуют, хотя на дворе уже вечер, и там не только шиноби ходят, еще и гражданские. Тут уже суть не в том, насколько они внимательны или опасны для него лично. Проблема в том, что человек человеку розни, он не может наверняка сказать, покажется ли черная воронка посреди улицы кому-нибудь странной. А раз уж он решил сбежать уже после диверсии, то и привлекать внимание раньше времени ему не следует. Он просто не знает, насколько жители Ами знакомы друг с другом. В конце концов, его наряд предназначен не для всех и сильно бросается в глаза, отчего к нему могут присмотреться. А там и чужака под капюшоном опознать нетрудно. Пхинге. Тоже плохой выбор, дождь его либо развеет, либо даст понять, кому не надо, что посторонние на улицах. Значит, убирать охрану все-таки надо, по-другому никак. Решив, что его временное укрытие достаточно надежно, Ситх прислушался к их болтовне. Не думал, что увижу еще кого-нибудь в этих плащах, чесал затылок один. Ага, мне казалось, что только он и его ангел их носит, вторил ему другой, в точности повторив жест коллеги. Еще один из них просто прикрыл глаза, нисколько не заинтересованный чужой беседой. «Попомните мои слова, что-то назревает», — проворчал третий и самый старший из них. «И самый ответственный, должно быть», как рассудил алхимик. Выходит, что в принципе он сейчас может просто пройти мимо, не вызывая опасений. Вообще, странно получается, неужели Акацки раньше не собирались в этой деревне? По мнению Тору, это было действительно странное решение. Но кто он такой, чтобы учить тайные общества хранить тайны? В конце концов, они как раз все делали верно, а теперь собрались тут, вероятно, из-за того, что облажались на экзамене. Казекаги они, может, и захватили, но есть еще трое джинчуурики, а действия нукининов, которые раньше можно было истолковать по-разному, теперь однозначно выглядят терактом в глазах остального мира. Вот и привели в движение скопленные за все время силы, начав потихоньку раскрывать карты. Кстати говоря, это еще может означать, что Ами не единственная деревня в их распоряжении. Кислая на вкус мысль, но, в целом, верная. Даже если это не так, Ситх решил не выпускать ее пока из виду и обязательно включить в свой будущий доклад. Тем временем, разговор сместился к тому, что кто-то слишком много вчера выпил и теперь чувствует себя преданным, будучи вынужден работать вместо того, чтобы нормально отоспаться. Джонины спорили вполголоса, а ухмылка алхимика все ширилась, они дали ему даже больше, чем он надеялся получить. Аккуратно выглянув из-за угла, он быстро определил самого несчастного, чуть переступавшего с ноги на ногу и расплылся в добродушной, но все такой же коварной улыбочке. Вот и его пропуск отсюда. «Пись-пись-пись», мысленно пожелал он, послав в силе сигнал, нацеленный в живот выпивохи, отчего тот напрягся и чуть покраснел. «Все, я больше не могу», тихо заскулил он под смешки своих товарищей, «если я сейчас не отойду, то этим вечером дождь будет желтого цвета, а вот будешь знать, как бухать перед сном». «Даза», хмыкнул старший, «иди уже, мы и втроем посторожим, но, чтобы быстро, а не как в тот раз». «Фух, спасибо, Дичи-сан», облегченно выдохнул горе охранник, заторопившись куда-то в левый коридор, и кстати, он торопливо удалялся по делам, чуть повернув голову для разговора, «вчера у меня был выходной». «Выходной у него», ворчливо отозвался тот, который говорил про ангелов, «у меня вот, тоже был выходной, но я же от чего-то не». Тору их больше не слушал, он считал секунды. Времени с ухода выпивохи и до явления алхимика народу, должно пройти немного, чтобы он все успел, но и не слишком мало. Иначе кто-нибудь сможет сопоставить несопоставимое и решить, что неизвестный член Акацки не случайно появился именно сейчас. Сам Тору бы что-нибудь заподозрил на их месте, а потому не спешил смотреть на этих троих свысока. Все же они должны быть способными людьми, раз охраняют именно эту дверь. Нужный момент настал, и он неторопливо вышел из-за угла, будничным шагом направившись к выходу, а также скрыв глаза под Хингерингана, который успел неплохо рассмотреть во время допроса. Капюшон у плаща был достаточно глубок, чтобы затенить его рыжую шевелюру. Сейчас его и правда можно спутать с одним из тел этого пейна, даже если приглядеться повнимательней. Троица охранников замерла, увидев его, после чего все почтительно поклонились. «Вас должно быть четверо», — холодный, равнодушный тон голоса, раздавшегося из-под капюшона, дождем смыл остатки бдительности, если они еще были, а прозвучавшая фраза заставила старшего виновато опустить взгляд. «Прошу прощения, Пин сама», — он аж зажмурился от стыда, да заотошел в уборную и еще не успел вернуться. Опять он за свое, легкая улыбка ситха была ловко срисована с той, которую он сам видел на лице лидера Акацки, «на этот раз я закрою глаза». Но впредь, проследи, чтобы твои подчиненные ходили в туалет перед началом смены, Дичи. Ты ведь и сам все понимаешь. Да-да, Пин сама, еще раз прошу прощения, повинился тот, отчего один из его напарников тихонько хихикнул в кулак, но был прерван Ринниганом, обратившимся к нему. Закончив чехвостить нерадивых подчиненных, Пин сама чинной походкой подошел к двери, открыл и уверенно вышел под дождь, тихо затворив ее за собой. «Кажется, сработало», — мысленно выдохнул Тору, чуть улыбнувшись своей выходке. Пину не следовало вот так знакомить ситха со своими повадками, но все же он не мог знать, чем это обернется и кто именно следит за его мимикой в разговоре. Спрятав руки в рукава, он неторопливой походкой выскользнул из-под узкого крыльца на улицу и выбрал случайное направление. «Нужно отыскать место, где космеи растут особенно густо. Их приятный аромат витал в воздухе, почти не смешиваясь с запахами свежей выпечки, главенствующим на этой улице и общей сырости, характерной для Амигакури. И все же, направление по нему угадывалось не слишком четко. Космеи цвели всюду, где имелся хоть клочок земли, но для безотказной диверсии нужна клумба побольше. Иначе, Тору тут придется задержаться. Впрочем, по пути он влиял на каждый цветок, который ему попадался, про себя радуясь, что их цветение началось сравнительно недавно и еще достаточно продлится. Совсем незаметные, эти изменения были так незначительны, что никто и никогда бы не заподозрил цветы в неверности своей родине. Они ничуть не изменились внешне, не пострадал и запах, оставшись прежним. Но кое-что в них все же стало другим. Критически важная деталь, которая заставит шинобиами, нанюхавшихся их аромата, отсиживаться тут и не показывать носа за пределы деревни. Космеи стали влиять на людей, принуждая их надпочечники и эпифиз работать чуточку активней. Кортизол, гормон тревоги и страха, а также мелатонин, гормон сна, будут выделяться этими железами в чуть большем объеме. Уже через пару недель шинобиами станут вялыми и пугливыми. Поначалу, изменения будут незначительны, но к началу военных действий, когда лидеры деревни заговорят о войне вслух, люди начнут паниковать. Уже следующее цветение белой космеи в грядущем году снова станет обычным, а неприятный эффект от этого сойдет на нет. Но это будет только через год, а пока что. Он гулял по городу почти 4 часа, но так и не нашел нужное место, которое ощутил из своей камеры. Эти улицы слишком запутаны. Пусть нужное направление и обнаружилось, Тору просто не понял, по какой именно улице туда можно попасть. Но задумка все же завершилась успехом, ведь по пути ему нашлось много работы. Космеи цвели всюду и отовсюду они теперь станут распространять вялость и необъяснимую тревогу. Этого должно быть довольно, и если война не началась еще вчера, то задумка Ситха непременно сыграет в ней важную роль. Тихий, непримечательный закуток позволил ему огородиться от случайных прохожих, которых он прежде избегал более простыми методами. Черная воронка пригласила его в темноту, и алхимик с благодарностью принял ее приглашение. Собственно, пока он заражал Амигакури своим обаянием, успел поразмыслить и о том, какое место следует посетить первым. Тору очень сомневался в том, что после погрома в пустыне демонов все просто так разойдутся по домам, договорившись созвониться позже или вроде того. Ситуация была критическая и требовала срочного принятия решений по многим вопросам. А союз от Эйконахи заключался так, что решения принимались им коллективно, выносясь на многочисленных обсуждениях. Он бы предположил, что после экзамена все направились в это, но присоединившаяся к союзникам Сунагакури, северо-восточному соседу, пока не больно-то и доверяла. А наличие предателей уже в ее рядах не позволило бы устроить дебаты в кабинете Казекаги. Тем более, что если Пиин не лгал, то кабинет сейчас пустует. Единственное место, куда могли податься лидеры союзников, это лист, как наиболее благоприятное место для всех троих. Кимимара с Таюей, вероятно, сейчас конвоируют генинов домой, но вот Орочимару точно не упустит возможности получить свежие новости лично и поучаствовать в их оформлении. Оттого Тору направил свои стопы к Конохе и не прогадал, ну почти. А, Акацки, тревога, на нас напали. Заорал какой-то чоунин, охранявший ворота, едва увидел, как из черной воронки вышагнул он, весь такой красивый, в черном плаще с красными облаками и капюшоном. Да, неловко вышло. Примечание к части. Забыл. Тычьте в жду продолжения, если только не решились забросить эту историю. Потому что, если вы ее не забросили, то, выходит, все же его ждете. Пысы. А не то прода будет в следующем году, если я про нее не забуду. Глава 52. Ультиматум. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Хуманитес ласт брятх. Бивари. Уф. Я уж думал, что это будет длиться вечность. Кто ждал, очень пожалуйста простите, что так долго. Но промежуточные варианты, которых было почти 20, меня совершенно не устроили и пришлось переписывать одно и то же, разными словами. Короче, вы читаете херь, но могло быть хуже, даю слово. Очепятков и тупых моментов должно быть немерено, так что прошу вас, быть осторожными и осмотрительными. За то время, пока я тупил и переписывал, очень многие из вас покорили мое сердце своим героическим участием в публичной бете. Я прошу прощения, что запомнил не всех, но моя благодарность каждому из вас не знает границ. Вычитку сделаю позже, я просто заебался тянуть с продой, поэтому выкладываю так. Не стесняйтесь тыкать в косяки. Приятного, насколько это возможно, прочтения и берегите глазки. Луна над безымянным миром – одна сплошная аномалия. Тонкий, совершенно прозрачный слой атмосферы позволяет дышать на ее поверхности, что удивительно уже само по себе, ведь на вид, здешний воздух слишком разреженный и пресный. Человек, которому доводилось путешествовать к звездам, обязательно обратил бы внимание на уникальный феномен. Впрочем, эта конкретная луна никогда не принимала у себя гостей, способных удивиться ее особенностям. Те, что некогда населяли ее, воспринимали мир иначе и никогда не задавались вопросом, откуда тут взяться достаточному количеству кислорода и почему так хорошо виден сквозь него космос. На сегодняшний день лунные поселения давно обезлюдели. Только троица фигур стояла рядком, рассматривая далекие отсюда земли, что так бесстыже прикрыли свое естество тонкой и рваной завесой облаков, оголив почти все синее и зеленое. Пришельцы не чувствовали смущения, жадно рассматривая беззащитный мир перед собой. Даже напротив, предвкушали, как цветущая планета созреет и сочным плодом упадет в подставленные ладони. В самом буквальном смысле этих слов, ожидали, когда представится возможность попировать на чужих успехах и уйти, не заплатив за угощение. Боги не платят, боги не обязаны это делать. Они мало похожи друг на друга, хоть и носят одно имя. Один живет лишь для себя, считая всех прочих должными себе. Его не мучают уколы совести никогда и ни за что. Все, что делает он сам, есть истина и боится заносчивое божество лишь удара в спину. Второй мыслит иначе, но считается только с первым, кому с честью поклялся служить. Все прочие существа для него, что пыль под ногами. Он проходит мимо, когда тени стоят на пути и без жалости сокрушает каждого, кто осмелится ему воспрепятствовать. Могучий воин, хладнокровный и верный. Его страх – не оправдать ожиданий, нарушить собственную клятву. Ведь нет ничего крепче его слова. Такого напугать сложнее всего, но, все же, возможно. Третий, самый простой из них. Он боится только смерти, тщательно скрывая животный ужас перед ней за маской шута. Весело помахивает удочкой, кривит тонкие губы в насмешливой ухмылочке. И не может не думать о том, что ждет его в будущем, если он не поспешит насытить свой вечный голод. Предназначение каждого из них заключается в одном и том же – преодолеть ограничения плоти и возвыситься над Вселенной, чтобы занять в ней угодное себе место. Место, которое сама Вселенная и уготовила для их священного рода. Так гласят предания клана. Никто не оспаривал слова старших. Те приятно звучат, в них приятно верить. Они могущественны, почти неодолимы. Но потаенные страхи есть у всех. Это запах особого лакомства. И невидимый глазу гурман уже почувствовал его. Так самоуверены, так отчаянно горды и увлечены далеким зрелищем, что не обратили внимания на то, как пустота за их спинами пришла в движение. Две блеклые, далекие звезды, пристально изучавшие их, оказались гораздо ближе, чем можно было бы подумать. Пустота улыбалась. Ей нет нужды спешить. Нужно лишь минутку подумать и сделать выбор. С какого блюда начать, каким закончить. Месть всегда сладка, особенно такая месть. Но, если не спешить, то она обязательно станет еще слаще. Просто убить можно в любой момент, но ненасытный аппетит чудовища требует большего. Боящийся предать, да не оправдает доверия. Боящийся предательства, да падет его жертвой. Боящийся смерти, с ним все слишком просто, почти скучно. Он станет последним, успев перед забвением вдоволь налюбоваться тем, что случается с обманщиками. Как могучая ладонь старого воина с оглушительным треском плющит голову господина. Так никогда не должно было случиться, но сейчас именно это происходит на его глазах. Алая удочка падает на лунную поверхность и стук от соприкосновения с землей тонет в чавкающей симфонии сминаемой пальцами плоти. Акт неожиданного предательства заставил первую жертву умереть особенно мучительно. Убийца, потерявший контроль над собственными, измазанными в чужой крови руками, бьется в истерике, в глубинах, ставшего чужим, разума. То, что отняло у него право действовать, оставило ему возможность смотреть, да, собственными руками. Пускай он винит во всем себя, убийца, клетвопреступник, бесчестие, киншики, десерт пятится, с трудом выговаривая знакомое имя. Подбородок трясется так, что он едва способен придавать своим мыслям форму, вместо того, чтобы просто скулить. О, ему страшно, но это и не удивительно, ведь она умеет быть страшной, хорошо знает, как это нужно делать. Гигант медленно поворачивается к нему. Из глаз сочится что-то черное, двумя бесформенными кляксами расползаясь по бледным щекам, прячась потеками в бороде. Две далекие, мертвые звезды уже совсем близко, всего в паре шагов, пялится на струсившего бога с давно знакомого ему лица. Сейчас, впрочем, совершенно неузнаваемого. «Беги», — тихо шепчет воин, пока собственные руки тянутся вверх, к подбородку, в предвкушении похрустывая пальцами, неспешно, чтобы оба успели запечатлеть следующий акт в памяти. Беги, глупец, но ведь для бегства тоже нужно мужество, хоть крупица, чтобы только заставить ноги двигаться, ни капли не найти, ни в ее присутствии. Могучие руки бога обхватывают его же голову и медленно поворачивают, ломают шею. Пусть последний смотрит и на это тоже. Смерть его худший страх, и пусть перед наступлением собственной он наестся ее предзнаменований. Смерть подождет, пока он осознает, что бежать некуда. Только не от нее. Тело великана падает вниз, а над ним уже клубятся султаны черноты, сплетаясь в хрупкую женскую фигуру. Кажется, будто слабейшего из ветров хватит, чтобы навеки сдуть ее из реальности и памяти видевших ее появление. На луне есть воздух, но ветра, увы, не дуют, тоже боятся, должно быть. Взгляд, измученный сумасшествием и ядовитой ненавистью, теперь смотрит прямо на Урашики. В свете двух мерклых звезд ему чудится блаженство, что страшнее любой ненависти. Убивая их, оно счастливо. Полупрозрачное нечто, так похожее на уродливые руки, уже дотянулось до его горла, а под мерцающими точками разверзлась косая щель, чьи уголки начали заворачиваться вверх. Уродливая, гротескная улыбка, но такая искренняя. Ой, сломалась. Бледные губы напоследок приоткрылись, мечтая о глотке воздуха. Но не так уж и много его на этой луне, оказывается. Вот, этому не хватило, бедняжка. Осталось еще двое, всего лишь двое, но, к сожалению, до них она пока не может добраться самостоятельно. Прячутся, крадутся в тенях, мешая даже ей разглядеть добычу. Словно уже знают о ее присутствии. Злят неимоверно, но ничего. Она знает, кто способен ей помочь. Освободить из этого вечного кошмара. Неловкие моменты, это именно то, чего так не хватает в преддверии опустошительной войны неизвестно с кем. Ну, то есть, почти неизвестно с кем. Собственно, в его плане идеально было все: разведка, диверсия и побег. Все это сыграло просто великолепно, и алхимик мог по праву собой гордиться. Все великолепно, кроме самой незначительной части. Теперь ему предстояло как-то объясниться перед Хокаге со свитой парой шиноби-суны. Пояснить, так сказать, за шмот. Ой, давно он этим уже не занимался. Последний раз с ним такое произошло лет 700 назад, в каком-то карелианском баре, когда он туда ввалился в трусах и одном носке, с лицом, покрытым копотью от близкого взрыва гранаты, весь заляпанный чьей-то кровью, с разряженным, перегревшимся бластером в руке и мощной эрекцией. Ситуация сложилась так, что Аджанта и себе едва бы смог объяснить, что такого общего у всех этих вещей, и где потерялся его второй носок. Но тогда все было немножко проще, ему требовалось срочно пристрелить кого-то, кто как раз выпивал за одним из столиков. Пристрелить не вышло, бластеру пришел коллапс еще на улице. Но силой расплющить ненужному человеку сердце, проще простого. Короче говоря, на том история и закончилась. Если не считать еще, что убил ситх какую-то важную карелианскую шишку, да еще и по сугубо личным причинам, отчего был вынужден немедленно делать ноги из системы. Кстати, тогда тоже успешно смылся, если кому интересно, профессионально, взорвав ко всем ситхам одну из секций известнейшей, на тот момент, и, как раз, до того момента, карелианской верфи на прощание. Бум, весело. Ну, вы знаете, сегодняшний спектакль, в котором каждый из участников мнил себя зрителем, проходил лишь немногим спокойней. Встречать его явилась целая делегация, возглавляемая пятым Хокаге лично. Итачи выглядел так, словно вот-вот снимет с себя шляпу, нахлобучит ее на первого встречного и умчится прятаться. Тяжело ему на своем посту, но ответственность не давала бедняге так поступить, отчего он сложил физиономию дубовым брусом и упорно делал вид, что все под контролем. Ладони только чуть подрагивали. Двоих стариков, шедших по правую от Учихаруку, Тору уже где-то видел, хотя и не знал лично. Вроде, старейшины Канахагакури, Митакада Хамура и Утатаникахару, если он правильно запомнил их имена. В академии вскользь упоминали этих двоих, как соучеников третьего и героев одной из прошедших войн. С Джирой и Тору уже знаком. Если на лицах двоих стариков жирным шрифтом отпечатались тревога и недоверие, то одному из тройки саннинов хватило лишь раз взглянуть на ситха, критически оглядывавшего свой стильный прикид, и прийти к выводу, что этот Тору – настоящая идентификационная подпись у него прежняя. Не предатель, стало быть. Мнение свое известный писатель держал при себе, только разок подмигнул алхимику украдкой. В этом жесте последнему даже почудилось толика сочувствия. Кажется, не он один любит влипать в безобидные, но выходящие из ряда вон ситуации, выходящие ему потом боком. Ну, вообще, Арачимару упоминал что-то такое. Бани, кажется, кунайчи из Сунагакури, чье имя Тору знал, но уже забыл, выглядела мрачнее прочих и со жгучей ненавистью разглядывала красные облака на подоле плаща ситха. Отчего-то, поднимать взгляд на самого Оренжира, девушка то ли не осмеливалась, то ли ей этого и не требовалось. Ее мысли сейчас только об организации нукининов, а не о чем-то житейском, да приземленном. Ну еще бы, Казекаге же был ее родным братом, как-никак. Арачимару стоял в первом ряду, нейтрально разглядывая облака, и был единственным, кому сейчас на самом деле весело. Тору он еще издали признал, а потому уже осознал, что фирменный наряд ситха не означает его принадлежность. Как минимум, Тору сейчас сам расскажет, с чего так вырядился, и белого змея его ответ устроит. Кроме этих, присутствовала еще одна дама, предпенсионного возраста, о чем говорил колючий, матерый взгляд, много чего пережившего человека, и о чем уж точно не говорила ее модельная внешность, по которой, даже самый искушенный взгляд, давал женщине не больше 20 лет, а Тору всегда хорошо запоминал тех, к кому у него имелись вопросики или счеты. Вот сейчас они все убедятся, что он свой, и он, как бы так, невзначай, поинтересуется, как там поживает чемодан с деньгами и когда его можно ждать обратно. Цунаде, как подсказала алхимику память, про чемодан тоже вспомнила и чуть поскушнела лицом. Попалась, значит, кучка сопровождающих их джонинов. Для глаз ситха оставалась декорацией, он никого из них лично не знал, даже если и встречал раньше. Подметил только, что все они лет на 10 старше него, а значит, в академии точно не пересекались. Ну, Хокаге, важная персона, ему без охраны никак, даже если он в ней абсолютно не нуждается, это вам любой скажет. Повисшую паузу хотелось чем-нибудь разбавить, но, честно говоря, Тору немного растерялся. У него как бы сейчас доклад при себе есть, часть которого он уже успел перевести в письменную форму. Надо бы приступать уже, докладывать, что там разведка сегодня на хвосте принесла. Но тут это, на нем форма вражеская, а снять ее он тоже не может. Нет у него потому что ничего, кроме хаттова плаща и сандалий. Вот так вот, и эти тоже молчат, не знают, как подступиться и с какого вопроса лучше начать спрашивать. Ну, разве что Арачи, с демонстративно безмятежной физиономией, все так же, изучает облака, ждет, когда актеры вспомнят свои реплики и развлекут его уже, наконец. Он сейчас тут, единственный зритель. Аринжира Тору, первым оправился Итачи. Ну, то есть, как оправился, вовсе он не оправился. Он сейчас дальше всех от того, чтобы оправиться. Но, кроме прочего, он, Хокаге, оправляться первым, часть его работы. Вопрос, пусть и абсолютно нормальный, сбил ситха с толку, хотя он и ждал чего-то такого. Пытаясь анализировать и искать выход из ситуации, Тору ускакал куда-то слишком далеко, лишь раз подумав, что диалог может начаться с уточнения его личности. Следом пришли другие варианты, поинтересней, так что он уже настроился на них, но, к сожалению, прочие люди соображали слишком медленно. Короче, он ответ не придумал, только кивнул задумчиво, да почесал затылок. Белый змей тут же издал тихий смешок, для него ситуация уже решилась. Джирая покосился на ученого, дернул бровями, да и смирился. Раз Рачимару подчиненного узнал, то и ладно. Он, в принципе, тоже уже все понял. Остальные же, реакции саннинов не видели. Старики, вскормленные войной, привычно недоверчиво хмурили сморщенные физиономии. Бабка еще тянулась к скрытому подсумку. Подсумок был скрыт прекрасно, его ситх не видел. Но бабка, кем бы она там ни была раньше, сейчас уже не та, что в молодости. Проводив ее движение равнодушным взглядом, алхимик вынудил ее замереть и убрать руку. Думала, что он не заметит, что ли. Ну-ну, ситхам для этого быть совсем не обязательно, если что. Арачи, кстати, это тоже подметил и теперь даже чуть-чуть ухмылялся. Нравится ему происходящее. Наверняка жалеет только о том, что орешков с собой не прихватил. Они бы сейчас хорошо пошли. КХМ, еще пару тысячелетий назад позабывший чувство стыда, ситх откашлялся и неловко переступил с ноги на ногу. Всем привет, что ли, ММ? Я ММ, он застенчиво улыбнулся, смежив глаза и протянул вперед исписанный лист бумаги. Обеими руками. Белый змей прикрыл глаза и чуть дернул уголками губ. Сейчас будет смеяться, но тихо, чтобы не мешать остальным, обтекать. Ну, его можно понять. Обычно, Оринжира Тору всегда оставался единственным, кому происходящий хаос не мешал. Правда, до сего дня, он тот бардак создавал лично, специально и исключительно злонамеренно. Сегодня хаос явился по душу каждого и никто его сознательно сюда не звал. Ты можешь подтвердить, что ты тот, за кого себя выдаешь, проскрипела уязвленная бабушка ниндзя. Не понравилось ей, что ситх снял ее превентивные меры самообороны краем глаза и даже не напрягся. Наверное, он удивленно задрал брови. Лично для него, ситуация переставала быть неловкой. Бабке спасибо, кстати, это именно она постаралась, вот она, палец поймавшего волну алхимика, обличительно ткнул в сторону чуть вздрогнувшей Цунаде, должна мне чемодан денег и извинения за то, что парализовала меня под видом осмотра, а сама смылась. Ну кто бы мог подумать, что все взгляды тут же скрестятся на последние из Синджу, настолько пристальные, что никто не обратил внимания на росток орехового куста, что проклюнулся у ног Рачимару, за пару секунд, отрос тому по пояс и заплодоносил. Ученый ухмыльнулся еще шире и украдкой угостился. Цунаде, тем временем, едва заметно надулась и неохотно буркнула, избегая смотреть на кого-либо. «Да этой истории больше лет, чем мне. Я уже и не помню, кто там на самом деле, кому должен». «Ага», с индифферентным видом, кивнул Ситх. «Зато я помню, ММ, ну, вот и все». Арачимару не выдержал и заржал. Тихонько так, гнусненько. Как только он и умеет, бросая злорадные взгляды на бывшую напарницу. Зато Итачи этого хватило и он, наконец, расслабился. Кунайчи из Суны хлопала глазами, потеряв под собой опору. Сразу видно, девушка к бою готовилась, а тут это. Точно не сказать, что именно, но вот это вот. И орешник еще, да. Дедушка ниндзя поправил очки, что-то у себя в уме просчитывая и пока ничем свой вердикт не обозначил, но кустом заинтересовался. Цунаде покраснела, как рак, и еле слышно бормотала что-то себе под нос. Джирая ухмылялся, с ним ученый поделился. Бабуля все еще негодовала. Что-нибудь еще? Сварливо полюбопытствовала она, решив отыграться по полной. Уже не как шиноби, но хоть, как политик. Из тех, что ставит под сомнение даже то, что видит перед собой, если оно не соответствует их представлениям. Власти и ее влияние на организм. Прямо, как в медицинских пособиях для патологоанатомов. Может, ты сможешь объяснить, почему на тебе этот плащ? Могу. Тору не дал ей ни секунды, чтобы позлорадствовать, ответив мгновенно, едва сморщенные губы перестали шевелиться, вот, почему, ММ. С этими словами, он просто распахнул края одежды, демонстрируя собравшимся свою искренность, ничем, кроме самого плаща, не прикрытую, занавес. Театр объявляет антракт, пока вся деревня слушает сухой, стаккатный хохот главы Атагакури. Кабинет Хокаге показался ему уютней, чем в прошлый раз, когда Тору в нем был. Может, все дело в том, что Учиха провел тут небольшую перестановку и натащил мебели для совещаний. А может, в том, что Утата Никахару теперь старательно игнорировала бесстыжую ядовито-оранжевую персону, со злорадной ухмылочкой развалившуюся в гостевом кресле. Переодеться он пока не успел, не до того. Как оказалось, Тору нагрянул даже слишком вовремя. Нынешние лидеры Союза как раз совещались над повисшей проблемой и продумывали свои действия. Рю все так же торчал в жабьем сосуде, отложенный на десерт, так что разведданные Ситха пришлись кстати. Во-первых, про связь Акацки и Амигакури существовала только гипотеза, которую Тору сегодня подтвердил лично, и доложил о том, какую именно диверсию там устроил. Старики, привыкшие к определенному типу стратегии в военное время, едко интересовались, а чего это алхимик там просто всех не убил, мог бы взорвать что-нибудь, хотя бы. Алхимик сам зачем-то брякнул, что такая возможность у него имелась и теперь был вынужден объяснять скрипучим недосенаторам, почему именно провел, как он выразился, диверсию впрок. Как он и предполагал, Арачимару его мысли понял сходу. Джирая с Цунаде удивились, но заинтересовались необычным решением, как и Итачи. Эти умели воевать не только умом и руками, но и творчески. Так что сошлись на том, что Акацки нельзя знать о состоянии своих отрядов до начала боевых действий. Да, силы малой Кокуризата, капля в море того, на что должен быть способен враг. Но Акацки придется перемешать и перераспределить своих бойцов, чтобы действовать эффективно. Раньше бы такой ход сработал, но не теперь. Теперь, в их армии, почти в каждом отряде, будет сидеть хотя бы парочка трусов, что в нужный момент все испортит. Ведь, если паникует один, паникуют 10. Старики все-таки согласились, хотя доходило до них долго. Они-то привыкли включать мозги в управление деревней, что делали хорошо, а интеллектуальную войну видели в перемещении разноцветных фишек на карте материка. Тоже нужное дело, конечно, никто и не спорит. Но хватит лишь для того, чтобы перехватить преимущество. Алхимик же, напротив, желал его обеспечить. Во-вторых, Пейнов Итачи насчитал 5, Тору поправил 6. И, как оказалось, Хокаге с ученым не стали сообщать старейшинам реальное число тел с Ринниганом, дабы избежать старческого извержения желчи, которое, закономерно произошло, едва алхимик высказался. Правда, даже зная он о договоренности между лидерами деревень, все равно раскрыл бы этот момент, потому что неважно, в чьей лаборатории сейчас потрошат захваченные останки, потому что случилось непредвиденное, прямо в момент его доклада, мертвый клон открыл глаза и Тору увидел, что Орочимару с Джиреей задали этот вопрос хором и замерли с открытыми ртами. Ситх тоже ненадолго выпал из реальности. Он не ожидал, что такое вообще возможно. Живой клон был разменной фигурой в хаотичной партии Дежарика. Фигурой, сыгравшей отлично и уже забытой. Но то, что теперь он ожил, гласило, пейнов снова шестеро, и один из них теперь выглядит, как алхимик. Пока другой, настоящий алхимик, силится осознать произошедшее, ничуть не опережая в этом остальных. Сам не ожидал такого, наконец, промямлил он, почесав затылок и, вдруг обрадовался, но ведь теперь я вижу то, что видит одно из тел Пейна, а Пейн видит то, что видишь ты, с подозрением уточнил Хамура, и алхимик, задумавшись ненадолго, понял, что дед все же нужен. Может, старейшины Листа и не самые приятные люди, но вопрос прозвучал очень правильный и своевременно заданный. Митакада, молодец. Нет, ухмыльнулся Оринжира, насколько я понял, поле зрения всех пейнов связано, но я вижу только глазами своего клона, да и моя связь с ним односторонняя. Верно, согласился Джирай, и Орочимару кивнул следом. Пейн использует свою чакру, тогда как ты, природную, он не может иметь связи с тобой. Выходит, он все еще должен считать Тору-сана мертвым, задумалась Тимари. Выходит, что так, и Итачи откинулся на спинку своего кресла и прикрыл глаза. Тору-кун, что еще ты можешь делать с этим клоном? Управлять, уверенно заявил тот, но тут же осекся, но еще рано. Если пошевелюсь, то Пейн сразу заметит. Неважно, считает он меня мертвым или нет, пусть верит хотя бы в то, что новое тело теперь его. Ты мог бы убить того, кто ими управляет, резонно заметила Кахару. Резонно, но мимо. А вот это уже, потому, что в-третьих, нельзя, покачал головой Ситх. На этот раз, его снова понял только Орочимару, тогда как все прочие, включая Учиха, нахмурились и затупили. Пейн, не настоящий лидер Акацки. Уверен, что Риннеган быстро найдет себе нового хозяина, а справиться со всеми пятью телами и их хозяином, мой клон не способен. Убить главного Пейна, это я могу, но не гарантирую, что его глаза будут при этом уничтожены, Тут, как повезет, пусть лучше ими владеет тот, о ком мы собрали хоть какую-то информацию, кивнул ученый, у меня были смутные подозрения, что Пейн играет не настолько важную роль в их планах. Почему не говорил? Поднял брови Джирая. Только смутные подозрения, пожал плечами тот, мне просто показалось, а проверить было нечем. Не так долго я состоял в Акацке, чтобы уверенно утверждать подобное, да и они никогда мне не доверяли. И кто же тогда их лидер? Снова спросил Митакада, подавшись вперед и сложив пальцы домиком перед собой. Хатские картели могли бы взять его младшим координатором для какой-нибудь контрабандной операции, только за один этот жест. Неизвестно, Ситх безмятежно развел руками, Зицу, или, все-таки кто-то другой. Точно сказать, он бы пока не решился, хотя и были мысли по этому поводу. Про важность шпиона, Рью ему уже поведал, но Зицу действует настолько истинно, что даже фактическим лидером организации быть, как будто бы, не должен. Его замысел еще глубже, ведь имя Ацуцуки пока всплывало только в той истории с культом. И Тору совершенно не верил в то, что культ связан с бандой Нукининов. Пейна кто-то еще за яйца держит, шепчет в уши слова о мире, после войны. Подслащивает собственное эго теориями о всеобщем благоденствии, равенстве. Кто-то, кто в большей степени человек, чем то странное создание, похожие на растения, кто отчасти разделяет мнение Пейна, планируя совсем незначительные отличия в их общем плане. Тайна от Пейна, само собой, Зицу, должно быть, неплохо знает людей, но вот понимает их, едва ли. Слишком чуждый он, на экзамене алхимик отчетливо ощутил его чужеродность. Нет, тут точно человек замешан, иначе уже Пейн бы не повелся и не стал сотрудничать. Не такой уж он и глупый, в конце концов.